Проводимые нами в районе Шиловичского лесного массива оперативно-розыскные мероприятия по состоянию на 16.00 результатов не дали. В 16.03 автомашины с подразделениями, предназначенными для войсковой операции, 12 автоколоннами начали движение из выжидательных районов с расчетом выхода на карусель в 16.50. В избежании возможных нежелательных огневых контактов между своими, всем находящимся в засадах на территории массива оперативным группам, в 16.05 передана команда немедленно покинуть лес. Егоров. Часть 78. Проверка документов. Прошло не 10, а, наверное, больше минут, но на поляне никто не появлялся. Таманцев и Блинов, обратясь вслух, молча и терпеливо стояли на своих местах в кустарнике, шагах в 7 друг от друга. Солнце было еще над лесом, светило жаром, и душистый воздух, вдосталь насыщенный пахучими испарениями, заметным маревом струился на продожденной земле. Ветер несколько стих, в траве неумолчно стрекотали кузнечики. И снова высоко, в поднебесье, точно прощаясь, курлыкали журавли. Но никаких звуков приближения людей, как ни напрягались, Таманцев и Блинов уловить не могли. «Неужто пустышку тянем?» — с тоской подумал Андрей и в ту же минуту увидел, как Таманцев предостерегающе вскинул руку. Спустя секунды Андрей сам различил вдалеке еле слышные тихие голоса. Таманцев, взглянув на часы для рапорта, расслабленно потряс руками, что означало «сбрось напряжение», и взялся за кобуру. Они оба достали оружие, Андрей ТТ, а Таманцев — безотказный в работе наган, который он в такого рода случаях предпочитал всем другим системам. Кстати, он почти никогда не говорил «достал оружие» или «выхватил пистолет», а обычно обнажил ствол. Кобуру со вторым наганом он перетянул с левого бедра на живот и расстегнул. Андрей беззвучно отвел курок своего ТТ с предохранительного на боевой взвод и замер в ожидании. Негромкие голоса приближались. Ни Таманцев, ни Блинов, спрятанные в кустах, не могли никого видеть, но Алехин, метрах в 90 от них, укрывшись за деревьями, уже рассматривал троих в военной форме, вышедших из леса по другую сторону поляны, и внимательно считал их шаги. Выждав, сколько требовалось, он с помощником коменданта появился на дороге. Завидев их, трое, шедшие навстречу, умолкли. 5 человек сближались, с интересом разглядывая друг друга. Они встретились, как и рассчитал весьма точно Алехин, у гнилого пенька, прямо напротив кустов, за которыми притаились Блинов и Таманцев. Поздоровались. И помощник коменданта, задержав руку у козырька, предложил: «Товарищи офицеры, попрошу предъявить документы, комендантский патруль». «Ваш мандат на право проверки», — попросил один из троих, бритоголовый, с погонами капитана, так спокойно, будто ему заранее было известно, что здесь, в лесу, у него должны проверить документы, и что это малоприятная и пустая, но неизбежная формальность. «Кто вы такой?» Слева от него, ближе к засаде, стоял высокий, крепкого сложения старший лейтенант, лет 30 или чуть побольше, а справа молодой лейтенант, тоже плотный и широкий в плечах. На всех троих было обычное летнее офицерское обмундирование. У лейтенанта поновее. Пилотки и полевые пехотные погоны без эмблем. На гимнастерке у капитана над левым карманом виднелась колодка с орденскими ленточками, а над правым — желтая и красная нашивки за ранение.